Глава 5. Новое дело. Я вытянулся во фрунт, как во времена былой службы, и лихо отрапортовал. «Десант Риттер Бреннер, по вашему указанию, прибыл, ваше высочество!» «Кирилл Бенедиктович, оставьте излишние церемонии. Проходите, присаживайтесь». «Желаете чайку или чего-то покрепче? Прошу, не стесняйтесь!» Рукопожатие вышло крепким. Князь находился в прекрасной физической форме, несмотря на почтенные годы. Всю свою жизнь он был патриотом, считая любовь к родине необходимой составляющей менталитета настоящего гражданина. Князь испытал самолично все прелести казарменной службы, хотя это вовсе и не требовалось ввиду его высокородного происхождения. Он 20 лет отслужил в обычном полку, позже сменившем свое название на княжеский, начав со звания риттер-лейтенант. Позже, покинув армейскую службу в генеральском чине, Платон Александрович по высочайшей просьбе Карла принял пост губернатора Фридриксграда, второго после столицы города империи, доверить которой кайзер-император мог только ближайшему родственнику. Великий князь пользовался громадным уважением как простого народа, так и военных. Но в правящих кругах его происхождение обеспечило князю особый статус. Поэтому городом он руководил железной рукой. Его боялись как огня. Князь без всякой жалости уничтожал преступный элемент, в том числе высокопоставленных казнокрадов. И Фридриксград по праву считался одним из самых спокойных и обеспеченных городов во всей Руссо-Пруссии. Я несколько раз удостаивался чести лицезреть великого князя лично, но чтобы при этом он обратил на меня свое внимание, такого прежде не случалось. И сказать на чистоту, я бы предпочел, чтобы так оставалось и впредь. Внимание царственных особ обычно плохо сказывается на состоянии здоровья тех, на кого оно обращено. «Благодарю, ваше высочество! Не стоит беспокоиться!» «Ну, хорошо». Князь тщательно осмотрел меня с головы до пят, придирчиво оценивая, словно скакуна, на которого собрался поставить крупную сумму, и кивнул. «Вы все же присаживайтесь, Кирилл Бенедиктович. Разговор предстоит долгий. И давайте условимся. Наедине называйте меня по имени-отчеству. Лишней условности между старыми солдатами ни к чему, не так ли?» «Так точно, Платон Александрович». Я уселся на стул, но спину держал прямой как палка, а подбородок слегка выпятил вперед. «Пусть князь и предлагает легкое панибратство, но расслабляться не стоит. Любое мое неверное слово или движение может отправить меня прямиком на далекие северные рудники. Таковы не все власти придержащие». Великий князь обошел стул и сел на свое место. Я смотрел на брата кайзера-императора, не отрываясь, как сказали бы в нашем полку, пожирал начальство взглядом. Ведь начальство очень любит, когда каждому его слову внимают, словно оно глаз Божий. И это вовсе не подхалимаш, а лишь необходимые условия для выживания в заданном социуме. Я даже не успел толком рассмотреть кабинет князя, заметив краем глаза, что генерал-губернатор не любил излишества. Все устроено по-простому, безо всякой помпезности. Только необходимые для работы вещи – а князь работал подолгу, иногда несколько суток кряду просиживая в кабинете. Десяток охотничьих трофеев на стенах, вот и все украшения помещения. «Хорошо, раз вы отказываетесь от напитков, приступим прямо к делу». Князь чуть откинулся на спинку кресла, собираясь с мыслями. Речь пойдет о вещах крайне деликатных, семейных, очень личных. Ох, как же мне все это не нравилось! Влезать в личные дела великого князя я не горел желанием, ведь выбраться из них может быть неимоверно сложно. Но что я мог поделать? Встать и уйти? Если бы это было возможно, я бы так и поступил. И, слушая князя, я все глубже и глубже увязал в них, как пчела в варенье, теряя все пути для отступления. «Вы, наверное, знаете, что у меня есть сын?» Я кивнул. «Еще бы я этого не знал!» Сын великого князя Константин Платонович, 19 лет от роду, или же Костас, как он сам любил себя величать на греческий манер, а в крайнем случае князь-младший, так его звали полушепотом между собой городовые полицейские, был тем еще оболтусом. Практически ни один скандал в высшем свете не обходился без его участия, а зачастую он сам их инициировал. Характер у него был приотвратный, и связаться с этим юнцом никто не желал. Генерал-губернатор, обычно справедливый, на проделки сына закрывал глаза. Поговаривали, что он ни в чем не может тому отказать. Слишком уж похож был Костас на свою покойную мать, в которой Платон Александрович души не чаял. «Так вот», — продолжил князь, — «он попал в одну крайне неприятную историю, но я надеюсь, что с вашей помощью он из нее выпутается». И я удивился, хотя виду не подал. У великого князя хватало и людей, и возможностей для того, чтобы решить любую проблему любого свойства. Зачем ему понадобился именно я? Тем более учитывая, что прежде он к моим услугам никогда не прибегал, хотя наверняка одна из папок на его столе содержала мое полное досье. Нет ли во всем этом какого-то подвоха? Однако в благородстве Платона Александровича я нисколько не сомневался. «Вы верно недоумеваете», — угадал мои мысли князь, — «отчего я пригласил для этого дела вас? Но, знаете ли, так вышло, что мне понадобился именно независимый человек со стороны. Я попросил навести справки обо всех частных сыщиках нашего города, и вы были указаны в тройке самых честных и порядочных». И я чуть было не хмыкнул. Только лишь в тройке? Я-то надеялся, что лидирую в этой позиции, крайне непопулярной среди людей, желавших туго набить свой кошелек. Я не шел на компромиссы, никогда не предавал нанимателя и не брал взяток. В общем, представлял собой упертого и верного пса-служаку, которого проще убить, чем переманить на свою сторону. И если уж я брался за дело, то обычно доводил его до конца, чего бы это мне ни стоило. «К тому же», — добавил Платон Александрович, «я с утра просматривал сводки происшествий, в коих вы фигурировали». «Да еще как фигурировали!» «Да, теперь все понятно. Вся эта история с Жориком сыграла ключевую роль. Точнее, мое в ней шаткое и неуверенное положение. Ведь я нахожусь под статьей об убийстве, да еще с отягчающими обстоятельствами. И не важно, что жертва моя преступник-маньяк. О подселенце я предпочитал пока вообще не вспоминать. Все равно, по законам империи мне грозит повешение, в лучшем же случае рудники. Убийство есть убийство. Так вот, используя меня в решении проблемы с сыном, великий князь мог быть уверен, что эта история позже нигде не всплывет. Он легко мог контролировать меня, при необходимости отдав приказ о моем немедленном аресте, если бы я начал позволять себе вольность. Князь ничем не рисковал, я же ставил на кон все. В случае неудач меня просто не станет, и никто не вспомнит, что жил такой сыщик Бреннер, честный и глупый. Разве что сестренки погрустят обо мне немного одним из долгих осенних вечеров. Дело похитителя детей было у меня на особом контроле. Князь достал из ящика стола пару сигар, предложил мне одну, но я отказался. Тогда он срезал у своей кончик и медленно раскурил ее, распространяя благостный аромат по всему кабинету. «Вы большой молодец, Кирилл Бенедиктович. Я прослежу, чтобы награда не обошла героя стороной. Уж лучше бы меня просто оставили в покое. Чувствую, тут либо пан, либо пропал. Все будет зависеть от того, в какую именно навозную кучу сумел вляпаться Костас и от того, смогу ли я его оттуда вытащить. Итак, оставим сантимент. Дело, как я уже сказал, крайне деликатного свойства. Существует некая девица, актрисулька, гулящая особа, но она сумела завлечь моего сына в свои коварные сети. А он, мальчик тонкой душевной организации, чрезвычайно чувствительный и ранимый, весь мать, влюбился в нее всем сердцем. Она воспользовалась ситуацией и понесла. К счастью, я узнал об этом одним из первых. Представляете, Кирилл Бенедиктович, эта актриска имела наглость явиться в мой дом самолично и заявить о своих правах. Мол, она, как будущая мать моего внука, немедленно нуждается в изрядном денежном содержании. Более того, она претендует на то, чтобы Константин сделал ей официальное предложение. Представляете? Я все понимаю, многое повидал в этой жизни, но никогда подобной девице не вступить в мой дом в качестве моей невестки, а тем более в дом моего брата. И я слушал князя и понимал, что живым мне из этой истории выбраться будет очень сложно. Свидетелей такого рода предпочитали никогда в дальнейшем не встречать. А что может быть проще, чем мешок на голову, да тяжелый камень, привязанный к ногам, и на дно? Какая там тихая могилка, это я размечтался. Никогда меня не найдут. Был человек, и нет человека. При этом я нисколько не сомневался, что князь воспринимает всю эту историю совершенно неадекватно и однобоко, а вся его хваленая справедливость попросту испарилась, когда речь зашла о его сыне. Но никто, в том числе и я, не осмелится ему об этом сообщить. Костас, помимо всего прочего, один из потенциальных наследников империи, поэтому дело приобретало характер государственной важности. Ведь тот или та, кого носит в своем чреве неугодная князю девица, тоже станет престолонаследником, коли все же умудрится родиться. Даже если ребенка никогда не признает его отец. История знает примеры, когда бастарды обскакивали всех в смертельно опасной гонке за главный приз, цене которого в мире ничего не было и нет. Власть. Ваша задача, господин Бреннер, проста и одновременно с тем сложна и деликатна. Вы должны встретиться с этой девушкой, поговорить с ней и убедить ее отступиться. Она должна понять, что недостойно носить этого ребенка. К счастью, срок еще не столь велик, а абортариев в городе хватает. Вы ведь знаете, что либералы вновь протолкнули закон о праве каждой женщины самой решать, оставлять ли случайно зачатое дитя или избавляться от него. К счастью, в данном случае это нам только на пользу. А если ее не устраивает Фридрихсград, что ж, пусть выбирает любой другой город и любую клинику, и я все оплачу. Главное, убедить ее, что оставлять этого ребенка ни в коем случае нельзя. Подкупить ее, можете спокойно оперировать любыми пятизначными числами, за деньгами дела не станет, спокойствие дороже. И если же вздумает упираться, припугните, я даю вам самые широкие полномочия. Естественно, все это неофициально, Но в случае чего, я за вас вступлюсь лично. Мое слово тому порукой. Пока же полиция трогать вас не будет. Я уже обо всем переговорил с шефом Мартыновым. Сделайте все возможное, чтобы выполнить это поручение. И тогда, поверьте, ваша карьера сложится в нашем городе весьма удачно. Метод кнута и пряника. Князь понимает, что держит меня в руках, но все же стимулирует обещаниями, сознавая, что одно дело работать за страх, а совсем другое – за совесть. Шеф полиции барон-капитан Мартынов сделает все, о чем попросит его великий князь. И если тот сказал на время оставить меня в покое, оставят. Но в любой момент, если ситуация переменится, кинут в клетку. Уж мне ли не знать методы наших полицейских. Именно из-за несгибаемости системы я и не пошел служить в их ряды, хотя мне в свое время это предлагали. За два столетия смесь всегдашнего российского разгильдяйства и дойчего любви к порядку породила нечто особенное. Две столь разные системы срослись в новой империи вместе, но, к сожалению, немного не теми краями. Русское чинопочитание и стяжательство, дополненные дойчевой исполнительностью и неукоснительной верой в начальство, создали несокрушимую бюрократическую машину, противостоять которой не мог никто, даже император, но в то же время так и не решили внутренних проблем в империи. Взяточничество никуда не исчезло. Более того, неискушенные прежде большими деньгами дойчи быстро освоились с реалиями и поставили дело на присущую им четкую основу. И никакие указы и самые строгие меры, предпринимаемые кайзер-императором, пока не смогли побороть эту чуму. Платон Александрович от брата не отставал, и многих фридрихсградских чиновников отправил на каторгу. Но на их место приходили другие такие же, жадные до денег, бесстрашные до безумия, и все начиналось заново. К счастью, другие черты этих двух народов оказались куда более важными для империи, и те, и другие обладали той особой отвагой, которая во все века брала города. Вдобавок русы несли в себе некую внутреннюю правду и веру в обязательную справедливость уже на этом свете, а дойчи вскоре подхватили эту веру и постарались придать ей прочную материальную основу. За два столетия родилась и выросла новая нация, не потерявшая своей изначальной дуальности. Русы никогда не поглощали народы, а интегрировали их, а дойчи слишком ценили свои корни, чтобы позабыть собственную историю происхождения. Вот вам на текущие расходы. Если потребуется еще, только скажите. Князь протянул мне плотную пачку купюр. Щедро. Я спрятал деньги во внутренний карман пиджака и поднялся со стула, понимая, что аудиенция окончена. По всем вопросам можете контактировать с моими людьми. Риттер Жуков и Риттер Ульф. Вы с ними уже знакомы. Это они доставили вас ко мне. У них же получите все данные по этой актрисе и все прочее, что вам может потребоваться в работе. Бреннер, сделайте все возможное, чтобы решить проблему. От вас зависит честь моей семьи. Более того, честное имя кайзер-императора. Я в вас верю.